вон она что!» – протянула Марианна и замолчала. Она поняла, что эта наивная девушка спасла Мазепе жизнь. И, спасая, отдала всю свою, без остатка. Отдала свою душу этому спасенному от смерти герою. Все это говорили ясно, и трепетавший от волнения голос и самоотверженное выражение кроткого личика и теплившиеся тихим счастьем глаза. У Марианны дрогнуло сердце, и от чувства сострадания к этому ребенку, и от какой-то жгучей обиды. «А он же что?» — завихрились в ее голове мысли. «Платит ли ей такой же пылкой взаимностью? Или одержимый чувством благодарности относится лишь со снисхождением к степнячке? А впрочем, пусть их. Стоит носиться с болячкой, да еще в такое время, раздавить ее, разбить одним махом и баста. Одно только не по-шляхетски. Но почему же он, заверяя меня в своей преданности и дружбе, скрыл от меня такой крупный случай в своей жизни? И это дикое зверство над ним кем учинено и за что? И эта степная спасительница? Все это чересчур важно, чтобы посвалительно было скрыть от друга. Значит, мой лыцарь не искренен. А я, кажется, имела право на эту искренность. Ей так стало больно и горько, что она не могла продолжать больше снидать, и, отказавшись от вареников, ушла из пекарни в светлицу. Там застала она Арысю, убиравшую постели, и попросила приказать оседлать ей коня. «Так скоро уезжает, вельможная панна?» — изумилась та. «А мой пан-отец рассчитывал, что панна Полковникова погостит у нас, и пан-гость говорил, что панна проводит его за Днепр». «За Днепр я не имею намерения ехать», — ответила свысока взволнованным голосом Марианна. «А что касается батюшки, то мне было очень приятно остаться у него, но, к сожалению, не то время». Арыся велела исполнить приказание панны Марианны, а последняя, оставшись в светлице одна, заходила быстро из угла в угол, чтобы разбить хоть телесной усталостью разыгравшуюся душевную бурю. Мысли ее, потеряв логическое течение, кружились беспорядочным роем, воскрешая в ее памяти то ту, то другую картину из недавнего прошлого. То мелькнула перед ней картина нападения кабана и появления в этот страшный момент неожиданного спасителя, статного, пышного лыцаря, оставившего сразу своей бесстрашной отвагой неизгладимое впечатление. Да, это впечатление было жгучее и превратилось потом в какую-то истому, нарушившую ее душевный покой. Потом вспомнилось ей чувство бурной радости при второй встрече. Чувство, удовлетворенное вполне более близким знакомством с душевными качествами ее спасителя. А дальше — бесконечный ряд сменявшихся сердечных тревог и мучений. Новые радости, новые дружеские излияния, новые счастливые минуты. И вдруг такое разочарование. В эту минуту дверь отворилась, и на пороге ее явился парубок, лицо которого показалось Марианне знакомым. Она посмотрела и узнала в нем того самого казака, который приезжал к ним в замок. «Вельможная панна», — произнес, низко кланяясь Остап, — «я до пана ротмистра по важному делу». «А я не знаю, где этот пан ротмистр», — ответила Марианна по возможности спокойно. «Ты, казачья, приезжал к нам недавно?» «Приезжал к его милости пану полковнику и вельможную панну с ротмистром Мазепой там видел». «А, помню», — уронила Марианна, смутившись снова невольно. «А что такое случилось?» — спросила она, чтобы замять неловкость. «А вот что, панна», — ступил шага два вперед Остап, —